Номер 33. Дунь. Бегство. Если постоянство намечалось как свойство человека, который, исходя из синтеза всех своих предыдущих достижений, переходит к деятельности, то думать, что эта деятельность может наступить сразу после достижения синтеза, не приходится, ибо мир и деятельность человека гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Существует известный момент, который разделяет готовность к действию и само действие. Этот момент, поскольку он существует, должен быть основан, и ему книга «Перемен» посвящает особую гексаграмму. Если человек и способен к действию и обладает всеми необходимыми для этого действия силами, то все же он должен поступать обдуманно. Для того, чтобы поступать обдуманно, необходимо на некоторое время задержаться, то есть бежать от возможной деятельности. Поэтому данная гексаграмма говорит о бегстве, об известном сознательном отходе от деятельности на время. Здесь происходит нечто подобное тому, когда мы предварительно отступаем на несколько шагов назад перед тем, как прыгнуть с разбега. Если абстрагированно рассматривать момент этой задержки, то естественно, что в нем, в его пределах, никакая деятельность крупного размаха невозможна. Поэтому лишь малому, лишь тому, кто действует в малом, здесь может быть предсказана благоприятность исхода его ситуации. Вот почему текст здесь говорит: «Бегство, свершение, малому благоприятна стойкость». Первое. Как в шестой черте намечается переход к следующей гексаграмме, то есть к следующей ситуации в жизни, так первая черта является своего рода реминисценцией, воспоминанием предыдущей ситуации. Это воспоминание символически выражено в образе хвоста. Предыдущая ситуация была охарактеризована отчасти и деятельностью. Здесь, если в момент необходимости воздержаться от действия воспоминания предыдущей ситуации по инерции будет продолжаться какая-то деятельность, хвост, то благоприятного исхода не может быть. Здесь важнее всего стойко пребывать на том месте, на котором данная ситуация застает человека в жизни. Лишь постепенно может развиться дальше ситуация, перейдя в следующую, и лишь постепенно человек может получить возможность действовать. В этом смысле приходится понимать, вначале слабая черта, не надо, чтобы предстояло кому-нибудь выступать. Вторая. При рассмотрении пятой черты второй гексаграммы уже указывала символика желтого цвета, цвета середины. Здесь, на второй позиции, позиции центральной для нижней триграммы, совершенно естественно появляется желтый цвет. Далее эта вторая позиция занята слабой чертой, которая символизирует податливость, мягкость, а эти качества по символике животных книги «Перемен» выражены коровой. Поэтому для того, чтобы удержать бегущего на месте, то есть помочь человеку воздержаться от деятельности, здесь нужно качество пребывания в середине, то есть недействия. Поэтому и текст говорит: «Слабая черта на втором месте. Чтобы удержать бегущего, нужна кожа желтой коровы. Тогда никто не сможет выпустить его». Третье. Кризис, характерный для третьей позиции, здесь понимается несколько своеобразно. В общем, для данной ситуации необходимо пребывание на месте, бегство от деятельности. Но в переводе на язык ситуации кризиса это бегство может быть рассмотрено как известная обуза, как то именно, что вызывает само бегство, то есть данное качество переходит в свою противоположность. Само собой, в этом состоянии невозможно предпринять какую-либо широкую общественную деятельность. Поэтому здесь может привести к благоприятному исходу только ограничение себя, действие в пределах своей вотчины, своего дома. Таким образом, связанный своим бегством беглец невольно попадает в опасное положение, и ему лучше не выходить никуда за пределы своих, может быть, и ограниченных владений. Это выражено в тексте следующим образом. «Сильная черта на третьем месте. Связанному беглецу будет болезнь, опасность. Держащему слуг и служанок — счастье». Четвертое. Четвертая позиция стоит в соответствии с первой. Основные качества, необходимые для данной ситуации, развиваются при правильном соблюдении того совета, который дается в первой. Поэтому на четвертой позиции, где есть поддержка от того человека, который символизирован первой чертой, можно ожидать благоприятного исхода. Но для этого надо уметь самому остановиться, и остановиться как раз тогда, когда налицо вся полнота творческих сил. А то, что здесь эта полнота творческих сил есть, символизировано верхней триграммой, которая начинается четвертой чертой триграммы творчества. На такое самоограничение способен лишь человек большой внутренней культуры и большой воли. Вот почему текст говорит здесь: «Сильная черта на четвертом месте, хорошее богатство, благородному человеку счастье, ничтожному человеку несчастье». Пятое. В пятой черте символизируется обыкновенно максимальное проявление данной ситуации вовне, но именно здесь внешняя деятельность вся сводится к отходу от проявления вовне, к тому, чтобы не проявлять все свои лучшие силы вовне. Поэтому здесь можно говорить о том бегстве, которое вполне удовлетворено, о том бегстве, которое, может быть, с этой точки зрения призвано счастливым. В нем, само собой, необходима полная стойкость, поэтому в тексте говорится: «Сильная черта на пятом месте. Счастливое бегство. Стойкость к счастью». Шестая. Последняя позиция, представляя собой некий отрыв от всей ситуации, может быть символизирована неким полетом. Поскольку в ней намечаются определенные качества данной позиции, постольку ее можно рассматривать как бегство от самого бегства, то есть переход к деятельности. Здесь он вполне уместен. Поэтому краткий текст говорит: «Наверху сильная черта, летящее бегство, ничего неблагоприятного».